продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 21. Чтобы закончить об общей исповеди, я вспомню о нескольких подробностях и случаях в связи с ней. Когда я уже был иеромонахом, приходит ко мне один знакомый старый богомолец и почитатель отца Иоанна и сообщает мне следующее. «Стоял я у батюшки в соборе, и он велел нам каяться. Я вслух рассказывал ему свои грехи. И вдруг мой сосед ударил меня в какой-то злобе по щеке. Я вспомнил Евангелие Христово, чтобы подставить ударившему и другую мою щеку, а он ударил меня и по другой. «Зачем вы рассказываете мне об этом?» Он замешался в ответ. Я подумал, вероятно, ему хотелось похвалиться своим мнимым смирением. И тогда становилось несколько понятным, почему Бог попустил ему потерпеть дважды посрамление. Оказалось все же, что он пришел ко мне с вопросом, «Хорошо ли я сделал, что подставил ему и вторую щеку?» «Не думаю», — ответил я. «Смирение было бы подумать вам о том, что вы не доросли еще до такой высоты. А еще лучше, если бы вы чем-то не задели вашего соседа и не довели его до раздражения и до первой пощечины». «Как так?» — не ожидал он этого поворота. «Мы несовершенные. Мы можем расстроить наших ближних даже своим благочестием. Бесы хорошо умеют различать истинную святость от неистинной. Первый они боятся, а над второй издеваются. Помните, в книге «Деяния» рассказывается, как бес поступил с семью сынами иудейского первосвященника Скевы, которые заклинали бесноватых именем Господа Иисуса. «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые, выбежали из того дома. А апостолу Павлу духи повиновались. «Поэтому я думаю, — говорю ему, — нам, грешникам, лучше скрывать свое доброе, есть ли оно и есть. Вот мое мнение вам». Потерпевший замолчал. Но я не был уверен, согласился ли он со мною. Ему, по-видимому, хотелось лучше оставаться с хорошим мнением о себе и пострадать за правду, чем сознавать себя недостойным ни того, ни другого. Да, и в добрых делах каждому нужно ведать свою меру. Без меры и добро не есть добро, учит святой Исаак Сирин. Когда мы возвращались в тот же вечер из Кронштадта в Петроград, то ко мне на пароходе обратился с вопросом какой-то простец из богомольцев, бывший на той же литургии у отца Иоанна. «Что-то я слышал, батюшка звал нас всех на обед. А обеда-то не было, а?» Я понял наивность души этого посетителя и спокойно разъяснил ему, что под пиром батюшка разумел святое причащение. И повторил поселянину мысль поучения. Он понял и успокоился. «Вот оно что! А я-то думал, что обедать позвал. Много лет спустя, уже за границей, мне привелось самому быть участником подобной исповеди. Но должен откровенно сознаться, что она на меня не произвела такого действия, силы и мира, какие почти всегда сопровождают отдельную, личную, тайную, обычную исповедь. А у отца Иоанна была особая сила Божия». Чудеса отца Иоанна Кронштадтского. Задача этих записок заключается отчасти в том, чтобы писать о том, что я лично видел или, по крайней мере, сам слышал от достоверных свидетелей. Об этом и запишу. О чудесах его знали по всей России. Одна мать привела своего сына страдавшими глазами. Она попросила меня провести их к отцу Иоанну. Батюшка принял их со мною. Мать рассказала ему о 10-летнем сыне. Отец Иоанн взял его, поставил между своих колен и начал, молясь внутренне, гладить по закрытым его зеницам своими большими перстами. После, — говорила мать, — сын никогда не жаловался на свои глаза. Другой случай мне сообщил сын о своем родном отце. Я уже печатал о нем в кратком листке об отце и о Анне. Вспоминаю снова. Отец был из богатой купеческой семьи Шустиных. Сын его был потом слушателем богословских курсов, организованных мною в Югославии, Бела-Церква. Это был чистый и добросовестный человек, не способный на обман. Теперь он священствует, и вот что он рассказал мне. Отец заболел горловой чахоткой, никакие доктора не могли помочь. Смерть была у дверей. Как раз время было к Рождеству, в прежнее время готовились к елке, теперь было не до нее. Все ждали конца со дня на день. Больной уже не мог вслух говорить. Послали за отцом Иоанном, как за последней надеждой. А он был восприемником одного из детей купца. Приехал батюшка и спрашивает, почему не послали за ним прежде. Около кровати больного был столик с бесполезными уже лекарствами. Он отодвинул его ногою, пузырьки попадали на пол. «Ты веруешь в Господа Иисуса Христа всем сердцем?» «Верую», — прошептал больной. «Веруешь, что Он волен и силен творить чудеса и теперь?» «Верую». «Раскрой рот твой». Больной раскрыл. Батюшка с молитвою трижды дунул ему в горло и сказал: «Через 3 дня приезжай ко мне в Кронштадт, поговеешь и причастишься». И уехал. Как вести такого больного зимой в Кронштадт? На верную смерть. Но больной приказал исполнять повеление батюшки. Его свозили и привезли. И после того, — закончил сын, — отец прожил еще 25 лет. Третий случай произошел в Париже в 1933 году, 2 апреля. В одно воскресенье назначено было совершить крещение взрослой еврейки. Она выразила желание, чтобы это было сделано после литургии в пустом храме. Ушли все, осталось лишь духовенство да восприемники. Кроме них я вижу еще 2 женщин среднего возраста. Вероятно, думаю, это знакомые крещаемые. На всякий случай подхожу к ним и спрашиваю, не знакомые ли они этой еврейке. Какой? А вот которую мы будем крестить сейчас. Мы даже не знали об этом. Почему же вы остались? У нас есть свое дело к вам. Ну, в таком случае подождите до конца крещения. Перекрестили, назвали Ефросинией, одели ее, увели. Я подошел к 2 женщинам, и вот что они сообщили. Одна из них была жена казачьего генерала О, а другая — жена полковника, фамилию эту теперь забыл. А она в эту ночь видела необычайный сон. Я прежде была верующей, когда училась в гимназии, а потом высшие курсы, товарищества. Я сделалась неверующей без особых оснований. Так себе. Потом замужество, революция, эвакуация, недовера. И я просто перестала интересоваться всем этим. И не мучилась. Но вот ныне вижу сон. Является ко мне какой-то священник с золотым крестом на груди, а рядом с ним старичок, весь в белом. Священник грозно говорит: «Я — отец Иоанн Кронштадтский, а это — отец Серафим Саровский». Затем он строго сказал мне: «Ты совсем забыла Бога. Это грешно. Воротись к вере опять, иначе тебе будет плохо». И они исчезли. Я проснулась, утром побежала к моей знакомой генеральше О, а она верующая, и показала мне иконочку Серафима, а потом нашла и картинку отца Иоанна. Я их именно и видала во сне. Мы теперь просим вас прийти ко мне в квартиру и отслужить там молебен. Я взял певца, брата Г, и тотчас же исполнил их просьбу. Кроме этих случаев, я слышал десятки подобных рассказов об отце Иоанне, но забыл их, а записать в свое время не записал. Давно пришлось слышать рассказ, записанный самим отцом Иоанном в дневнике. К Как известно, он возвращался из Санкт-Петербурга в Кронштадт поздно, иногда чуть не к полуночи. После молитв ложился спать. «Если ты хорошо помолишься, — советовал он в дневнике, — то выгадаешь 2-3 часа хорошего сна». Утром, не позже 3 часов, он уже вставал, чтобы прочитать утреннее правило к причащению. Книжка эта, как и вообще все в небольшой квартирке его, была всегда в определенном месте. Но на этот раз она точно пропала куда. Долго я искал ее напрасно, и вдруг я заметил, что за все это время совсем забыл о Боге, и, остановившись, сказал в себе: «Господи, прости меня, что я из-за твари позабыл о Тебе, Творце». И тотчас книжка нашлась. Больше я не буду выискивать в памяти моей чудес. Чудеса ведь совсем не главное свидетельство о высоте или святости человека. Апостол Павел говорит, что если я и чудеса творю, а любви не имею, то я ничто. Так мне можно сказать, чудеса без святости тоже ничто. Самое главное чудо — это был сам отец Иоанн. Пройти такую жизнь, благодетельствовать своими молитвами, жить непрестанно в Боге — это высшее чудо. И при том, как прожить? Будучи в Париже, я однажды посетил русскую библиотеку в католическом монастыре, и там попался мне дневник отца Иоанна. Начав читать его, я скоро наткнулся на запись его под новый 1898 год. Он пишет благодарение Богу за многое, а в конце написал слова, способные потрясти кого угодно. «Да благодарит Бога за непорочное житие свое». За непорочное житие. Боже, Боже! Кто из нас мог бы дерзнуть даже не только сказать, но и подумать подобные слова? Буквально никто. А он изрек и записал навеки. Сколько же ему тогда было лет? Уже 70? Вот это чудо — дожить до старости в непорочности. Чудо и его богослужение, особенно ежедневные литургии. Дело даже не в том лишь, что он служил их ежедневно, а в том, что он возрос духовно до этой церковной высоты, до литургии. Литургия есть вершина и средоточие всего христианства. Литургия есть полнота и завершение всех прочих богослужений. И если кто дошел до этой вершины и жил ею, а не служил только, тот, значит, дошел до вершины церковной жизни. Вот это еще более высокое чудо. Человек не только сохранился от грехов, но и дошел до высоты небесной, ибо отец Иоанн считал и называл литургию небом на земле. И если бы мы не знали ничего больше об отце Иоанне, как лишь об этой высоте его литургического богослужения, и тогда мы могли бы сказать о нем: это был святой служитель Церкви Божией. Последние дни. Насколько было известно, батюшка, хотя и болел не раз, но сравнительно мало и редко. В нужных случаях обращался к врачам. Апостол Павел своему ученику Тимофею и то давал в болезни совет: «Ради стомаха и частых твоих недугов пей мало вина с водою». Но не всегда отец Иоанн слушался предписаний врачей. Например, однажды доктора предписали ему в посту есть мясо, иначе грозят плохие последствия. Он отказывался. Доктора настаивали. Тогда батюшка заявил, что спросят телеграфом благословение матери. Эта духовная орлица ответила телеграммой: «Лучше умереть, а постов не нарушить». Конечно, отец Иоанн беспрекословно послушался мать. Я думаю, что такой повелительный приказ могла дать одна из тысячи, а может быть, из миллионов матерей. И неудивительно, что от нее родился человек подобной силы духа. История великих святых свидетельствует нам, что у них были и великие матери. Святые Василий, Григорий, Златоуст, Августин родились от славных матерей. Преподобный Сергий Радонежский, святой Тихон Задонский, святой Серафим Саровский воспитаны были сильными и святыми по духу матерями. Филарет Московский, Феофан Затворник родились от благочестивых родителей. И вообще, если мы посмотрим в Семинее, я этим однажды занимался, то увидим, что или оба родителя святых были богоугодны, или кто-либо один из них, большей частью мать, а иногда бабушка. И лишь в очень исключительных случаях святые дети имели дурных родителей. Для Бога все возможно. Святая Варвара родилась от злого отца, святая Анфуса — от дурного императора Константина. Недаром сказано в Слове Божьем, что за благочестие родителей Господь благословляет их потомков до 20-го рода, а наказывает за грехи их до 3-го и 4-го колена. Но меня всегда удивляло в отце Иоанне другое — поразительная сила внесения невероятных трудов по пастырству. Ведь только подумать, с 3 часов утра и до 11-12 ночи он был занят, занят с людьми. Мы сами по своему опыту знаем, как нелегко переносить людей вообще. Человек — существо тяжелое, ибо греховное, изломанное, испорченное. Если уж сам Господь однажды воскликнул «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас», то тем более трудно нам. И мы любим хоть на некоторое время уединиться от людей, отдохнуть от них. Поэтому строят отдельные дома, отдельные комнаты, затворяют двери, работают в конторах, а спешат уехать домой, да и дома просят еще не беспокоить их. А отец Иоанн не имел ни уединения, ни отдыха, чуть не круглые сутки, да и с кем бывал? С больными, с несчастными, со страдающими. Это особенно трудно. В Париже мне пришлось посещать иногда дома для сумасшедших, вмещавшие до 5000 больных. В одном из них главный доктор, верующий католик, сказал мне в кабинете: «Прошу вас, молитесь обо мне. С этими несчастными, мне кажется, я и сам начинаю сходить с ума». Подумать лишь, какого напряжения вообще и в особенности молитвы требовали люди от отца Иоанна. Ведь почти все ждали чуда, легко сказать. И в Евангелии сказано, что после исцеления кровоточивой Христос почувствовал силу исшедшую из него. Вероятно, и в других чудотворцах происходит нечто подобное. Какая же нужна была громадная сила, чтобы переносить все это каждый день, месяцы, годы, почти до 80 лет? Вот что поражает больше всего в отце Иоанне. Но божественная благодать поддерживала его в таком беспрерывном подвиги. Служение ежедневных литургий, непрестанная сердечная молитва, призывание Божьей силы во время молебнов — это укрепляло и, вероятно, обновляло его природную силу. Кроме того, думаю, радовало его и то, что он постоянно пребывал среди верующих, то есть среди лучших людей. Зато какую же борьбу вел против него ангел-сатанин? В дневнике он постоянно пишет об этом. И неудивительно, что батюшка по временам уезжал на отдых, то на родину, то к друзьям. Даже и апостолы после проповеди нуждались в этом, и сам Христос отводил их в уединенное от народа место. Да и сама молитва его требовала огромной траты сил. Нам, обычным людям, служить легко. Но так молиться, как он молился, нужна сила. Или говорить проповеди. Мы ровненько объясняем слушателям, точный урок в классе, а у него всякое слово горело. Однажды в Сербии старый и разумный богомолец спросил меня по-сербски: «Отче Владыка, что это значит Один скажет «Бог» и «нема ништа», «нет ничего», а другой скажет «тоже Бог» и «огонь запалися», «огонь загорится». Вот и у отца Иоанна все всегда было с огнем. И именно от этого были сильны его молитвы и действенны проповеди. Последние по содержанию своему и саратовской точки зрения не представляли ничего чрезвычайного. Будучи преподавателем в Санкт-Петербургской академии, я однажды задал для доклада курсу тему «Определить по проповеди проповедника». А автора я скрывал, конечно. На этот раз три докладчика дали по проповеди такой отзыв. Автор – священник какого-нибудь уездного городка. Ничего особенного. Другой сказал: «Обыкновенный проповедник, обыкновенная проповедь». И лишь третий сказал: «Нет, я чувствую в авторе особого человека, но понять его не могу». А ведь это великий отец Иоанн Кронштадтский, к общему удивлению всей аудитории, сказал я. Тогда поднялся вопрос, почему же проповеди его так просты и обычны? Ответ был понятен. Сила его слов была не в оригинальности мыслей и не в ораторском их изложении, а в силе его духа. У него слова дышали пламенем, и именно, как сказал серб, один скажет «Бог» и «нема ништа», а другой скажет то же самое слово «Бог» и «огонь запалися». Апостол Павел тоже писал: «Наша сила не в убеждающих словах, а в явлении духа и силы». И отец Иоанн тратил колоссальные силы в своем служении Богу и людям, но при всем том дожил почти до 80 лет. По словам царя Давида, аще в силах, то есть при особой силе, 80 лет может прожить человек. Всему приходит конец. Незадолго перед смертью и он заболел. Перед этим мне удалось еще дважды быть с ним. Один раз, будучи уже иеромонахом, я был приглашен сослужить ему на литургии. Он предстоятельствовал. Я стоял пред престолом с левой стороны, и как только он возгласил с обычную ему силою «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа», меня точно молния пронзила ясное сознание, выразившееся в уме в таких словах: «Боже, какой он духовный гигант!» И, созерцая это с очевидностью, я в размышлении закрыл уста свои служебникам. Какой гигант! Вдруг он протягивает ко мне левую руку, отодвигает книгу от уст, говорит властно: «Не думай, молись!» Вероятно, он прозрел мои тайные мысли о нем.